Глава 23. Документальная мелодрама. Все прошло хорошо, почти без накладок, но я, кажется, никогда еще так не волновалась, как в этот день. Конечно, невесте вообще положено переживать перед свадьбой, хотя это был не тот случай. Да и вообще, не так я представляла себе столь важный для любой девушки день. Но выбирать не приходится. Главное, что я справилась, выполнила эту нелегкую миссию. Арис и вовсе повел себя идеально. Он ведь точно понял, что я про ребенка соврала. Не мог не понять. Но ничего не сказал. Согласился жениться на мне, но по его взгляду я отчетливо поняла, что от меня еще потребуют объяснений. После того, как процедура регистрации брака была завершена, лорд Макс вежливо напомнил нам всем о собственной занятости и сам лично вручил мне разрешение на получасовое свидание с моим новоявленным супругом. Рису увели сразу, а мне пришлось немного подождать, пока явится сопровождающий охранник, который проводил меня вниз, к комнате для встреч. «У вас 30 минут», — напомнил он, открывая передо мной дверь. Но не успела я войти, добавил. «Леди, помните о камерах? При всем моем уважении отключать их никто не станет». Рис уже был внутри. С отстраненным видом сидел на одном из двух имеющихся здесь стульев и вообще выглядел совершенно спокойным. Но стоило за моей спиной закрыться двери, щелкнуть запирающему механизму, и он мгновенно оказался рядом. «Сумасшедшая!» – прошептал он мне в губы и сразу поцеловал. Нежно, ласково, словно стараясь распробовать, запомнить, но быстро отстранился. «Моя сумасшедшая клубничная девочка, я не буду спрашивать, зачем тебе все это. Просто знай, что я счастлив считать тебя своей женой». «Я теперь леди Эргай», — проговорила я, улыбаясь. «Аделия Эргай», — кивнул Рис. «На что, если завтра меня сошлют куда-нибудь?» «Не переживай раньше времени. Пусть адвокаты отрабатывают свои гонорары. Ведь теперь у них есть козырь, а скоро появится еще один». «И что ты задумала?» Мы стояли очень близко. Я видела, что Рис хочет меня обнять, но со скованными запястьями сделать это непросто. И все же я поднырнула в кольцо его рук и прижалась к нему, как сейчас хотелось нам обоим. Он обнял меня и снова поцеловал в губы. «Так и что мне еще ждать, а, леди Эргай?» поинтересовался мой супруг, лукаво улыбнувшись. «Ну...» Начала, наслаждаясь его улыбкой, его теплом, его голосом. «Я же девочка в сети известная, а у меня, между прочим, сегодня свадьба. Анна с Милой сделали полноценный документальный фильм о нашей с тобой истории, благо материалов заснято много. Его сегодня запустят в эфиры каналов. Через час у меня интервью». «И чего ты рассчитываешь этим всем добиться?» – шепотом спросил Даррис. «Смягчение приговора». Рис ждал пояснения, и я решила объяснить. «Понимаешь, люди любят такие истории, а за моей жизнью в сети следят миллионы. Теперь я хочу получить их поддержку. Уверена, они не откажут. Будем влиять на судей общественным мнением». «Ясно», – кивнул Даррис, но воодушевленным почему-то не выглядел. «Вот только, Делечка, это могут посчитать давлением на суд». «Ты прав», – не стала спорить я. Но, по мнению наших юристов, пользы будет все же больше, чем вреда. Честно говоря, даже мне пока сложно представить масштабы народной реакции. При любом раскладе, Рис, я не могу ничего не делать и просто ждать, пока тебя осудят. Коль уж меня угораздило стать публичной личностью, пусть теперь эта самая публика хоть как-то отплатит мне за бесплатное развлечение. Нужно уметь извлекать пользу из всего. Вот я и решила попробовать». «Спасибо», — тихо ответил Рис и снова меня поцеловал. Наше свидание закончилось как-то слишком быстро. Полчаса пролетели, словно одно мгновение, и вскоре щелкнул замок, открылась дверь, за Даррисом явился полицейский, и меня тоже проводили к выходу. По пути в студию, где и должно было записываться мое интервью, я скинула Анне два видеофайла, нашу с Рисом встречу в кабинете и последующее свидание. Именно этого не хватало для завершения монтажа ее фильма. Зато теперь эта сказка получила финал в виде свадьбы. Только, к сожалению, его еще нельзя назвать счастливым. А вот станет ли он таковым, мы вместе со зрителями узнаем уже завтра. Уверена, рейтинги трансляции из зала суда будут поистине запредельными. «Аделия, скажите по секрету, когда вы поняли, что любите риса?» С участливым видом спросила сидящая в кресле ведущая. «Точно не помню», – чуть смущенно ответила ей темноволосая девушка на экране. «Мы много времени проводили вместе. Я узнавала его постепенно. Рис ведь закрытый человек, и раскрываться передо мной не спешил. Но чем больше я его узнавала, тем сильнее им восхищалась. А когда поняла, что люблю...» Кажется, это было ночью после его поединка с Ремиром Алденом. Да, думаю, именно тогда я осознала, что не вижу своей жизни без Дарриса. Рис моргнул, просто не зная, как реагировать на все это, но оторваться от просмотра интервью все равно не смог. До этого он с чувством, близким к шоку, просмотрел гуляющий по сети фильм об их с Делькой паре. И когда видео закончилось, поймал себя на противоречивой мысли. С одной стороны, ему хотелось придушить собственную супругу, а с другой – зацеловать. Да, преступником он для общественности уже был, даже погибшим несколько лет числился. Но вот героем мелодрамы ему бывать точно не приходилось. Аделька тоже хороша. Она бы хоть предупреждала, что так любит снимать на галуте свою жизнь. Благо, хоть обошлось без интимных подробностей, и на том спасибо. Зато были сняты некоторые их занятия. Ночное спасение от притязаний гада Алдена, первый поцелуй, тренировка на полигоне, танцы в Сиертаре, катание на досках. Имелись тут и фрагменты боя с Рэмом, и даже истерика Аделии, когда ректор пытался привести приговор в исполнение. Кто это снял, эмпату было неизвестно. Нашлось тут и видео разговора Аделии и Ланиры, и кадры, где волосы Дельки перекрашивали в белый цвет перед отправлением с Даркара. Да там вообще чуть ли не вся их жизнь была заснята и смонтирована. За кадром звучал голос Анны, рассказывающей зрителям о том, что те не могли видеть. Получился такой безумно романтичный документальный фильм. А закончился он кадрами странной свадьбы и встречи в комнате свиданий. Но великая вселенная, все это было слишком личным. Как Аделия вообще додумалась опубликовать их чувства, открыть их души вот так, на весь союз? Чем она думала? Да, Дели сказала ему о своих намерениях, но он даже не подозревал, что все получится настолько... настоящим. Видео опубликовали накануне вечером, а сегодня рано утром Мелван, самый молодой из адвокатов Риса, явился прямо к нему в камеру, чтобы показать сотворенное Аделией безумство. «Ты должен это увидеть», – сказал юрист. «Потому что сеть просто взорвалась от комментариев. Вас обсуждают едва ли не по всем каналам. А люди готовы выйти на улицы, чтобы устроить митинги в поддержку вашей влюбленной пары». Ирис смотрел. Сначала сам фильм, а за ним интервью Аделии, где она легко признавалась в любви к собственному мужу всему Союзу, рассказывала о нем, о его мыслях, желаниях, особенностях характера, говорила о том, какой Ирис замечательный, как помог ей справиться с даром, как хотел изучать боевую эмпатию и учить всех желающих. И под конец, когда ее спросили, что она будет делать, если суд приговорит Риса к высшей мере, она ответила: «Не знаю, но жить без него не смогу». Девушка будто случайно положила руку на свой плоский живот и отвернулась, словно старалась скрыть навернувшиеся слезы. Это выглядело настолько искренне, что ей даже Рис поверил, что уж говорить об остальных зрителях, а их было уже несколько миллиардов. «Повезло тебе с девушкой», – проговорил адвокат, сворачивая видео и забирая свой ком. «Не каждая пошла бы ради мужчины на такое». Рис поднял на него взгляд и впервые за это утро улыбнулся. «До суда полчаса», – продолжил молодой мужчина в строгом черном костюме. «Судьями все материалы давно изучены, но кроме последнего видео. То, что будет происходить в зале – формальность, но по-другому никак. Заседание, скорее всего, затянется, но знаешь, по мнению многих, у нас теперь есть шанс максимально смягчить приговор». «Отрадно слышать», – бросил Рис. Но особенно на снисхождение все равно не надеялся. «Крепись, влюбленный», – усмехнулся Мелван. «Чувствую, на заседании будет весело». Сам Рис ничего веселого в предстоящем суде не видел. Наоборот, теперь его волнение только усилилось. но отступать было некуда. Мне снились приятные сны, такие яркие, радужные. Не помню, что именно видела в этих грезах, но рядом точно был Риз, а я чувствовала себя поразительно счастливой. Наверное, именно поэтому и проснулась такой довольной. Чувствовала себя отдохнувшей и выспавшейся, словно проспала очень долго. А ведь вчера со всеми делами улеглась далеко за полночь. В голове мелькнула смутная догадка. Я поднялась, прошлепала босыми ногами по пушистому ковру, распахнула руками шторы на окне и тут же испуганно вскрикнула. Ведь там, за пределами моей спальни, был вечер. На небе уже стали видны очертания спутников Алима и Тирана. Но это означало только одно – я пропустила заседание. «Сайр!» – выкрикнула, нервно сжимая кулаки. «Почему ты меня не разбудил?» «Я будил», – ответил он, появившись рядом. «Но вы не просыпались. Я проверил, в вашей крови обнаружен один из списка снотворных препаратов. Редкий и безопасный». «Что?» – выпалила, хватаясь за волосы. «Но я же ничего такого не принимала. Откуда? Зачем?» «Думаю, об этом стоит спросить у вашего отца». «Я спрошу. Я так спрошу!» Уже хотела выйти из комнаты, но, по счастью, увидела свое отражение в зеркале. Заспанная, лохматая, покрасневшая, да еще и в пижаме. Хорошо, хоть волосы у меня теперь натурального темного оттенка. А то с розовым кипишем на голове я выглядела бы настоящим пугалом. Но и в таком виде идти никуда нельзя. Нет, нужно привести себя в порядок, потому что иначе все мои гневные отповеди будут выглядеть просто смешно. «Суд прошел?» – спросила у Сайра. «Да, заседание закончилось 3 часа назад», – ответило голографическое подобие Риса. «Каков вердикт?» «На самом деле я очень боялась услышать ответ на этот вопрос». «Лорд Дайрон Андарис Аргай признан виновным». Он хотел продолжить, но получил от меня мысленную команду заткнуться. Сейчас я была не в том состоянии, чтобы слушать все эти гадкие вещи про Риса. «Какой вынесли приговор?» Мой голос нервно дрожал. 10 лет службы на благо вооруженных сил Союза». Я снова мысленно оборвала Сайра. Больше он помочь мне ничем не мог. Главное, Рис жив. Смертного приговора нет, а 10 лет службы мы с ним как-нибудь переживем. Но вот с папой мне предстоит очень содержательный и эмоциональный разговор. Очень быстро приняла душ, надела простое домашнее платье, собрала волосы в хвост и только потом двинула к выходу из своей спальни. «Где отец?» – спросила у голографического помощника. «В малой гостиной. У него гости». «Плевать!» По дому я шла с такой мрачной решительностью, что испугалась сама себя. Сейчас во мне клокотала обида на родителя. Он ведь явно специально организовал мой затяжной сон, не хотел видеть меня на заседании. До сих пор не могу поверить, как папа мог так со мной поступить. Я должна была присутствовать там, должна. Я бы смогла помочь, не знаю как, но точно смогла бы. Ирис, что он подумал, не увидев свою жену на таком важном заседании? Даже представлять не хочу. Но стоило мне шагнуть в малую гостиную, и весь мой боевой запал схлынул, подобно волне, убежавшей обратно в море. А ему на смену пришли растерянность, неверие и страх, что мои глаза меня обманывают. Ведь там в одном из кресел сидел Риз, такой же похудевший, бледный, но нормально причесанный и в совершенно непривычном темно-синем деловом костюме. Рядом с ним расположились леди Элиза и моя дрожайшая мачеха. В кресле напротив них обнаружились Александра и моя старшая сестра Лизетта. А ведь я ее уже несколько лет не видела. Мы с ней вообще предпочитали друг друга не замечать. В стороне у бара вели неспешную беседу отец, лорд Дайрон Аргай и мой старший брат Марк. И все происходящее выглядело настолько странно, что я в какой-то момент даже подумала, что это очередной сон. Может, я еще сплю? И все же направилась вперед, прямиком к Рису. Он заметил меня сразу, поспешил извиниться перед Лизеттой, которая что-то увлеченно рассказывала, и поднялся мне навстречу. А я вдруг сорвалась на бег и бросилась к нему. Обняла так сильно, насколько могла, и с блаженной радостью ощутила ответные крепкие объятия Дариса. Не могу сказать, кто первый кого поцеловал. Казалось, наши лица просто притянуло друг к другу. Губы раскрылись сами, стремясь к скорейшему соединению. А стоило поцелую углубиться, и я просто потеряла связь с реальностью. Ноги подкосились, и если бы не рис, то я бы точно рухнула на пол. «Ты со мной!» — шептала, когда он прервал поцелуй. «Ты ведь моя жена!» — с шальной улыбкой ответил эмпат. «Я теперь всегда буду с тобой». «Правда?» «Правда», — кивнул он. «Только тебе придется перевестись из Белого университета в военную академию. Хотя там с твоим даром самое место. Мне кажется, это стало решающим фактором, когда судьи выбирали, куда бы меня направить». «Так, получается...» – растерянно произнесла я. «Сэр сказал, что ты получил 10 лет работы на военных». «Да, но для начала меня отправили заканчивать военную академию и трудиться над совершенствованием приемов боевой эмпатии. Они хотят изучить это направление и начать применять его на практике. Так что я им нужен». Он счастливо улыбался, и я тоже улыбалась в ответ. Но даже теперь не могла до конца поверить в реальность происходящего. «Подожди, а почему ты здесь? Как?» Снова спросила Риса. «У тебя же должен быть надсмотрщик». «У меня теперь есть вот такая штучка». Он приподнял руку и показал плотно обхватывающий запястье металлический браслет. «Убить меня она не сможет, но много неприятных моментов обеспечить состояние. Ты права, меня здесь быть не должно. Но твой отец договорился, с кем нужно, и взял ответственность на себя. Правда, утром я буду вынужден вылететь на Даркар. Ты со мной?» «Конечно!» – воскликнула я и, снова прильнув к Рису, сама поцеловала его в губы. Он словно только этого и ждал. Целовал меня горячо, страстно, откровенно, и мы бы с удовольствием в полной степени насладились этим поцелуем, первым в нашей новой жизни, но нас прервали. «Аделия, да как тебе не стыдно?» – прошипела где-то рядом леди Лора, моя любимая мачеха. «У нас гости, а ты позволяешь себе?» «Мама, отстаньте!» – бросила я, повернувшись к ней. «У меня мужа из изолятора выпустили, а вы мешаете?» И снова повернулась к Рису, желая продолжить, но тут к нам подошел отец. Он явно собирался погасить зарождающийся конфликт между мной и мачехой, и у него даже получилось, потому что я вспомнила, зачем, собственно, пришла в эту комнату. «Папа, почему ты это сделал? Ведь снотворное твоих рук дело?» «Да», — совершенно спокойно ответил он. «Ты ведь беременна, дочь моя. А на суде бы обязательно нервничала, потому я и принял решение оставить тебя дома. Но мы оба знаем, что по-хорошему ты бы не послушалась. Пришлось прибегнуть к хитрости». «Но это подло!» «Нет, Дели». Папа коснулся моего плеча и покровительственно улыбнулся. «Это было необходимо. А теперь, дорогие молодожены, идите-ка пообщайтесь наедине. Все равно вас сейчас друг от друга не оттащишь, но в 7 утра вы оба должны быть готовы». Я хотела сказать папе, что очень на него обижена, но Рис обнял меня за талию и поспешил увести. «Идем, супруга», – бросил он весело. «Покажешь мне свою комнату». И я пошла с ним, хоть и хотела высказать все отцу. Но сейчас для меня куда важнее оказалось остаться наедине с Рисом, и мой эмпат это прекрасно понял. Все же он всегда меня чувствовал и отлично умел перенаправить мои эмоции в нужное русло. А в комнате нам и вовсе стало не до отца или гостей. Великая вселенная, мы ведь так долго не были с ним близки. Я так дико по нему соскучилась, так безумно его хотела, что моментально забыла обо всем на свете. От одежды мы избавились даже как-то слишком быстро. Но разве это важно? Сейчас я могла думать только о Рисе, его руках, губах, теле. Мысли будоражил его сладкий шепот. Сердце стучало, словно во время бега. Тело дрожало от зашкаливающего желания и нетерпения. «Люблю тебя, Делечка», – выдохнул Рис, когда наши разгоряченные тела наконец соединились. Это было его первое признание, хотя, кажется, я всегда знала о его чувствах. «Люблю тебя», – ответила, глядя в его голубые глаза, в которых сейчас плескалось безумное желание. «Люблю». И теперь, после этих слов, все наши мысленные ограничители слетели окончательно. Мы оба словно сошли с ума, отдались своим чувствам и желаниям, потерялись для этого мира, да и для других, входящих в наш замечательный союз человеческих рас. растворились друг в друге и в собственных эмоциях. Забыли о пережитом суде, о приговоре, о необходимости завтра же отбыть в военную академию. Все это стало неважно, ведь мы отвоевали свое будущее, зубами выгрызли у судьбы свое счастье и теперь имели полное право быть только вдвоем. В конце концов, ведь сегодня у нас первая брачная ночь.